Элиш переложила письма на комод, велев себе написать Тони завтра вечером после возвращения из Дублина. Она расскажет ему о приготовлениях к свадьбе Нэнси, о нарядах, которые они с матерью купят, может быть, даже о разговоре с мистером Брауном, о том, как она сказала ему, что собирается вернуться в Бруклин. Напишет так, точно еще не получила двух этих писем, а сейчас вскрывать их не будет, прочтет после того, как закончит свое письмо. Теперь осознание, что ей придется покинуть дом, снова ставший привычным, теплым, уютным, отправиться в Бруклин и долгое время не возвращаться сюда, пугало Элиш. Присаживаясь на край кровати, снимая туфли, ложась на спину, закидывая руки за голову, она все яснее понимала, что в последние дни старалась не думать об отъезде, о том, что ожидает ее в Америке. Время от времени мысли об этом возникали, вклинивались в сознание, но по большей части они не тревожили ее. Ей приходилось делать над собой усилие, чтобы вспомнить о своем замужестве, палящем зною Бруклина, ежедневной скуке торгового зала Барточес и комнате в доме миссис Кео. Придется снова вести жизнь, которая ныне казалась ей тяжким испытанием. Чужие люди, чужой говор, чужие улицы. Она старалась думать о Тоне как о любящем, утешительном спутнике жизни – но вместо этого видела кого-то, с кем соединилась, не зная, хочет она того или не хочет. Человека, который, думала Элиш, вряд ли позволит ей забыть о природе их союза, о том, как он ждет ее возвращения. Незадолго до свадьбы Элиш провела половину дня в офисе Дэвиса, а потом Джим Фаррелл забрал ее оттуда и повез в Уэксфорд пообедать и посмотреть кино. На обратном пути он спросил, когда она собирается вернуться в Бруклин, и Элиш решила не называть ему точные даты. «Скорее всего, недели через две». «По тебе будут скучать здесь», — сказал он. «Мне очень трудно оставить маму одну», — ответила она. Джим примолк и заговорил снова, лишь когда они проезжали через Ойлгейт. «Мои родители скоро переедут в деревню». Мамины родом из Гленбриена. Ее тетушка жила там и оставила ей свой дом. Сейчас они приводят его в порядок. Элиш не стала говорить, что уже слышала об этом от своей матери. Не стоит же ему знать, что они обсуждали условия, в которых он живет. «Так что в квартире над пабом я останусь один». Она собралась было спросить, в шутку, умеет ли он готовить, но вовремя сообразила, что Джим может счесть такой вопрос наводящим. «Ты бы зашла к нам как-нибудь вечером выпить чаю?» — продолжал он. «Родители будут рады знакомству с тобой». «Спасибо», — сказала Элиш. «Устроим это после свадьбы». Решено было, что после церемонии в кафедральном соборе Энискорте Джим отвезет Элиш с матерью Аннет О'Брайен и ее младшей сестрой Кармель на свадебный завтрак в Уэксфорд. В то утро обитательницы дома на Фрайери-стрит встали рано. Мать принесла в спальню Элиш чашку чая и сказала, что день нынче пасмурный. Однако она надеется, что обойдется без дождя. Одежду они приготовили с вечера. Костюм, который Элиш купила в дублинском Арнотсе, пришлось слегка перешить. Юбка и рукава оказались длинноваты. Костюм был ярко-красный. Под него она надела белую хлопковую блузку, а также привезенные из Америки красноватого оттенка чулки и красные туфли. Завершала наряд белая сумочка. Мать собиралась облачиться в купленный в Суицерсе серый твидовый костюм. Она жалела, что придется удовлетвориться простыми туфлями без каблуков. Теперь ноги ее после долгой ходьбы или от жары распухали и ныли. Под костюм она решила надеть серую шелковую блузку. «Роуз, не только потому, — сказала мать, — что Роуз эту блузку любила, а просто ей будет приятно пойти на свадьбу Нэнси в чем-то из вещей старшей дочери». Заранее было условлено, что если польет дождь, Джим заедет за ними и отвезет в собор. А если дождя не случится, встретится с ними там. Элиш написала пару писем Тони и получила от него очередное с рассказом о том, как он, Моррис и Лоренс ездили на Лонг-Айленд, чтобы осмотреть купленную землю и разбить ее на 5 участков. «Ходят упорные слухи», — написал он, — «что водопровод и электричество туда протянут уже скоро, и обойдутся они недорого». Элиш сложила письмо и сунула его в ящик комода, где лежали другие послания Тони, а с ними и фотографии, сделанные на берегу в Куше, что отдала и Нэнси. Она постояла, глядя на себя и Джима. Какими они кажутся счастливыми! Он, обвивший руками ее шею и улыбающийся в камеру, она, откинувшая голову назад, улыбающаяся, так точно нет у нее на свете ни единой заботы. Что ей делать с этими фотографиями, Элиш не знала. Мать все поглядывала в окно, как там погода. И Элиш понимала, что она надеется на дождь. Ей больше всего на свете хочется, чтобы Джим Фаррелл заехал за ней и дочерью и подвез их до собора, пусть он и совсем недалеко. Этот день свадебный был одним из тех, когда соседи могли свободно и открыто выйти из своих дверей и посмотреть на принарядившихся Элиш и ее мать и пожелать им приятного дня. Некоторые из них, думала Элиш, уже знают, что она встречается с Джимом Фарреллом, и видят в нем то же, что и мама. Отменный улов. Молодого человека, который владеет в городе собственным бизнесом. Если она окажется избранницей Джима Фаррелла, для мамы это будет лучшим из всего, что случилось после возвращения дочери домой. Когда в оконное стекло ударили первые капли, лицо матери засветилось от неприкрытой радости. «Рисковать не стоит», — сказала она. «Боюсь, как только мы дойдем до рыночной площади, как раз и ливанет, и твоя блузка из белой станет красной». Следующие полчаса мать не отходила от окна. Вдруг дождь прекратится или Джим Фаррелл приедет раньше обещанного. Элиш ждала на кухне, предварительно убедившись, что к появлению Джима все готово. Мать зашла туда только раз сказать, что они проведут его в гостиную, однако Элиш настояла на том, что им следует быть готовыми уехать, едва покажется машина Джима. Кончилось тем, что она присоединилась к караулившей у окна матери. Подъехав, Джим открыл водительскую дверцу и выскочил из нее с зонтом в руке. Элиш с матерью торопливо вышли в прихожую. Дверь открыла мать. «Насчет времени, не волнуйтесь», — сказал Джим. «Я высажу вас прямо перед собором, а сам поеду на парковку. Думаю, времени у нас более чем достаточно». «Я собиралась предложить вам чашку чая», — сказала мать Элиш. «Как раз на нее-то времени и нет», — улыбнулся Джим. Он был в светлом костюме, голубой рубашке с галстуком в голубую же полоску и светло-коричневых полуботинках. «Знаете, по-моему, это настоящий ливень», — сказала мать, направляясь к машине.